Глава 28. С тех пор, как Кади увел Куару, прошло немало времени. Солнце медленно опустилось к горизонту и, бросая в воды ледяного моря оранжевые блики, прощалось с миром. Бирюзовое небо потемнело, приглашая в гости яркие звезды. Одна уже робко серебрилась на уютном бархате над замком. А росинка все не возвращалась. Энган мрачно наблюдал, как Иммит ходит из угла в угол, заложив руки за спину. Илфикир хмуро поглядывал на неподвижных големов каждый раз, когда шел мимо застывшей армии Ади. «Сколько можно разговаривать?» — не выдержал Энган. «Я видел, как девушки из ее мира часами общаются по смартфону». Сдерживая беспокойство, проворчал Иммит. «Обсуждают все, что произошло за день. Парней и подруг. Думаю, что у Куары было много впечатлений, которыми хотелось поделиться». «Так и делилась бы с нами», — злился рыжий Илфикир, оглаживая бородку. «Или с питомцами. Они сутками готовы крутиться у ног Куары». «Думаю, нужна именно женщина», — остановившись у окна, вздохнул Иммит. «Та, что поймет ее чувства». «Чем ее Эрика не устроила в качестве подруги?» — продолжал бурчать Энган. «Никаких зеркал не нужно. Кстати, почему ты не передал ей свое, а повел Кадию?» «Моё работает один день в год, если ты забыл», — поморщился Илфикир. Он был рад не отвечать на первый вопрос. Его тревожило то, как выглядела росинка после общения с Эрикой. Сначала девушка была воодушевлена, и ее необыкновенные бирюзовые глаза сверкали интересом. Было видно, что Куаре понравился необычный замок Террина. Она осталась в восторге от его питомца, заинтересовалась коллекцией и умилялась детским мордашком. Все шло по плану Иммита, который очень хотел показать девушке из другого мира, что можно стать счастливой, оставаясь в Эйвенвуде. Старые связи растают в прошлом, и постепенно в сердце родится новая привязанность. А, возможно, и любовь, как случилось у Эрики и Террина. Но в какой-то момент все изменилось, будто повеяло смертельно холодным ветром с моря Адия. Улыбка Куары растаяла, взгляд потух, а губы подрагивали, словно девушка сдерживала слезы. Потому он и позволил росинке заглянуть в ледяное зеркало беловолосого Илфикиира. Надеялся, что общение с близкой подругой поднимет ей настроение. Но часы таяли, а Куара не возвращалась. И как ни пытался Иммит это себе объяснить, из головы никак не шли брошенные Адием слова. «Куара все равно будет моей». Когда солнце скрылось за горизонтом, Илфикиир не выдержал и приказал. «Идем. Давно пора». Обрадовался Энган. На ходу, доставая меч, он двинулся на големов, преграждающих путь к выходу. «Убери», — остановил его Иммит. Куара просила никого не убивать. «Но эти ледяные статуи и так не живые». Обернувшись, возмутился рыжий Илфикир и криво усмехнулся. «Или думаешь, нас пропустят, если вежливо попросим?» «Нет, конечно», — холодно ответил Илфикир. «Но уничтожать их мы не станем». «И как ты собираешься пройти?» С досадой, убирая оружие, проворчал Энган. «Это замок Адия. Открыть портал домой мы сможем без проблем. А вот передвигаться таким образом по его территории не выйдет». «Есть путь», — Иммит кивнул на окно. «Шутишь?» — изумился рыжий Илфикир. «Я вполне серьезен», — возразил тот и добавил с усмешкой. «Ты же хотел что-нибудь сломать, вот и начинай». «Ненавижу менять ипостась», — разминая шею, вздохнул Энган. «Не только больно, но и неприятно до дрожи. Никогда не понимал Ладия, который хвастается, что практикуется каждый день. Возможно, он испытывает некоторое удовольствие от того, что другим кажется противным». Задумчиво ответил Иммит. «У людей из мира Куары есть название таким людям, не могу вспомнить. Вот у нее и спросим». Кивнул Энган и шумно выдохнул, будто собирался нырнуть в ледяную прорубь. Миг и его рослую фигуру окутало огненное сияние. Пламя росло, растекалось по полу, лизало стены. Големы отпрянули, но Иммит этого не видел. Опустив ресницы, мужчина погрузился в себя и возвал к силе Илтас. Она откликнулась мгновенно, и магический зверь рванулся на свободу, ломая кости, прорывая кожу, занимая этот мир. Через некоторое время стена разлетелась на осколки, и в небо взмыли два прекрасных дракона, сапфировый и цитриновый. Они будто танцевали с ветром, порхая вокруг замка, как бабочки у огня. Зависали напротив окон и летели дальше, пока не ворвались внутрь. Иммет преобразовался в человека и тут же вынул меч. Да, он поклялся Росинке никого не убивать и не собирался этого делать. Оружие в его руке — угроза окружающим их големам. Ледяные фигуры наполняли огромную бальную залу так, что можно было предположить, будто они действительно собрались здесь на танцы. Вот только этого не могло случиться. «Они что?» Энган ткнул острием своего меча в лед. Мертвые. «Все големы неживые», — педантично заметил Иммит и прищурился. «А это обычные статуи, без капли магии». «Действительно». Убирая меч, хмыкнул Энган и повернулся к Илфикииру. «Но зачем они здесь?» «Адей — полная противоположность Терину. Трудно представить, что он наполнил свой замок бесполезными фигурами для красоты. Он же помешан на чистоте и просторе». «Ты прав», — подтвердил Иммит и приказал. «Вызови пламя». «Искупаться захотел», — хохотнул рыжий Илфикиир. «Ты хоть представляешь, сколько воды здесь появится?» «Лёд, к твоему сведению, тает от огня». «Вот именно». Иммит сверкнул синими глазами. «И в этот момент освобождается море энергии, в которую я добавлю искру своей магии. Если нам повезет, мы увидим то, что здесь недавно происходило». «Так бы сразу и сказал», — закатывая рукава, проворчал Энган.